книги «Исход» мы читаем о том, как великий муж Божий, Моисей, взойдя на гору Синай, находился на вершине горы в течение 40 суток. Зачем нужно было Моисею подниматься на гору? Как читаем мы в 24 главе книги «Исход», Моисей был там, в середине облака, чтобы получить указания от всемогущего Бога. Эти указания были богодухновенными инструкциями, исходящими из уст самого Творца. Они касались постройки Божьего святилища, скинии. Когда Бог дал Моисею свои повеления и прояснил свои намерения, Господь добавил: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Бог хотел, чтобы Моисей очень внимательно и точно выполнил повеление его. В первой книге Библии, в книге Бытие, Бог дал нам свои повеления о самом важном виде человеческих взаимоотношений, о взаимоотношениях между мужем и женой. И опять, это были не просто какие-нибудь указания, но богодухновенные повеления Божии, не менее важные, чем инструкции, полученные Моисеем на горе. И предупреждение Божие, данное Моисею, касается и нас. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе». В первых трех главах книги Бытие Бог дал нам модель брака, образец, которому мы должны подражать и следовать, если хотим испытать благословение гармоничной и счастливой семейной жизни. В первом стихе первой главы книги Бытие мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Дорогие друзья, когда мы хотим узнать Божье повеление, касающееся человека в любой сфере человеческой жизни, нам следует начать с самого начала, с Богом. Взаимоотношения между мужем и женой – это основа всех отношений в человеческом обществе. Как вам уже известно, первая глава книги Бытие является как бы сфоткой Божьей творческой деятельности в течение первой решающей недели в истории человечества. Это начало. И в первой главе мы видим Бога-Творца, создавшего все – воду, планеты, растительный и животный мир, и в конце – человека, который был венцом Божьего творения. Читая это захватывающее повествование, – вы не можете не заметить постоянно повторяющиеся слова. Я читаю: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». А двумя стихами ниже: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породы ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя породы его. И увидел Бог, что это хорошо». В последующих стихах упоминается, что Бог создал солнце и луну и поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И снова в 21 стихе мы читаем: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». Дальше читаю 25 стих. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Затем мы читаем, что Бог сотворил человека, и в последнем стихе первой главы книги Бытия сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Я уверен, что вы заметили повторяющиеся слова: «Увидел Бог, что это хорошо». Однако, если перелистать страницу и прочитать следующую главу, то в 18 стихе 2 главы сказано: «И сказал Господь Бог: нехорошо». Это первый случай в Библии, когда Бог отмечает, что было нечто нехорошее. И обратите внимание на то, что эти слова «нехорошо» сказаны до грехопадения, еще до того, как грех вошел в мир и оказал свое пагубное действие на Божье творение. Да, Бог говорит, нехорошо, прежде чем мир испытал последствия греха. А что же Бог назвал нехорошим? Чем было вызвано неодобрение Божие? Нехорошо быть человеку одному. В созданном Богом мире чего-то недоставало. Человек был одинок, и Бог говорит, что это нехорошо. Как видите, Бог проявляет заботу об этой стороне жизни человека, о его одиночестве. Бог заботится о тебе и обо мне, дорогой друг, и хочет, чтобы мы наслаждались полнотой жизни. Бог не хочет, чтобы человеку чего-то недоставало. Итак, Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. В жизни первого человека чего-то не хватало. Но чего? Ведь кажется, что у Адама было все, в чем он нуждался, и даже сверх того. Он жил в прекрасном месте, в совершенной обстановке. Он не испытывал недостатка в пище и мог наслаждаться красотой мира, созданного Богом. Слушайте. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог также нашел для Адама занятие. А все мы хорошо знаем, как важно иметь человеку работу. Мы читаем. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вряд ли мог пожаловаться Адам на скуку. Невозможно было придумать лучше место работы, чем Эдемский сад. И еще. Бог дал Адаму власть и авторитет. Его авторитету были подвластны все звери. Бог позволил Адаму дать название всем зверям. Представьте только, какое преимущество. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И, наконец, Бог сам лично общался с Адамом. Бог разговаривал с ним, давал ему указания и, конечно же, выслушивал Адама. Подумайте, какое преимущество иметь общение с самим Богом. Да, друзья, у Адама было все. И прекрасное место жительства, и пища, и работа, и авторитет, и личное общение с Богом. Но все же мы читаем, что ему чего-то недоставало. И именно Бог заметил этот недостаток, потому что это он сказал «нехорошо быть человеку одному». Итак, чего же не хватало? Я уверен, что вы уже догадываетесь, чем еще обеспечил Бог человека, чтобы заполнить пустоту его жизни, чтобы избавить от одиночества. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Но он не остановился лишь на оглашении факта. Бог не только говорит о проблеме, но он также знает, как разрешить ее. И посмотрите, дорогие друзья, каким замечательным было решение. Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот вам ответ на решение проблемы одиночества человека. Помощник, соответственный ему. Обратили ли вы внимание? Не просто помощник, а помощник, который соответствовал бы ему. Что же это значит? Как понять слова Божьи? Я попробую проиллюстрировать это следующим примером. Представь себе, дорогой друг, что, гуляя по городу, ты увидел на тротуаре 100-рублевую бумажку. Подняв ее, ты к своему разочарованию замечаешь, что это только половина. 100-рублевая бумажка была разорвана пополам. Половина, которую ты держишь в руке, совершенно бесполезна без другой. Но ты не выбрасываешь ее, а сохраняешь на всякий случай. Продолжая свой путь, ты вдруг замечаешь вторую половинку, лежащую на краю тротуара. Подняв ее, ты сразу же вынимаешь из кармана найденную раньше половину, чтобы сверить, соответствуют ли они друг другу. если они точь-в-точь сходятся, то ты можешь склеить эти две половины, и у тебя будет 100-рублевая бумажка. Нечто подобное произошло с первым человеком. Адам, будучи одиноким, был неполноценным. Ему нужен был помощник, соответствовавший ему, способный дополнить то, чего недоставало Адаму. Из этого вытекает тот факт, что соответствующий мужчине помощник должен был чем-то отличаться от него. Как видите, Бог не создал второго мужчину. Иначе жили бы на земле двое мужчин, оба одинокие и оба испытывающие один и тот же недостаток. Поэтому Бог создал женщину, которая отличалась от мужчины, но одновременно соответствовала ему и дополняла недостающее. Итак, мы читаем. «Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Человек является венцом Божьего творения. И после того, как Бог сотворил мужчину и женщину, мы читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Теперь процесс Божьего творения был завершен, и это было весьма хорошо, ничего не упущено. Все получило полное Божье одобрение. Да, Бог находит самое лучшее разрешение для всех проблем. И мы читаем дальше: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Я хочу обратить ваше внимание на последние слова этого стиха. «Бог привел ее, то есть жену, к человеку». Это Бог совершает первое бракосочетание. Бог учредил брак, избрал супругов и привел женщину к Адаму. Дело в том, что, согласно Божьему плану, Бог сам устраивает бракосочетание двух людей, мужчины и женщины. В Евангелии от Марка Господь Иисус Христос сказал эти знакомые всем слова: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вы заметили? Это Бог сочетает. Господь знал, что Адаму нужен был помощник, соответственно ему, и потому он привел к Адаму Еву. Таким же образом, Бог избирает супругу, подходящую как раз для тебя, дорогой брат, или супруга для тебя, дорогая сестра. Когда ты думаешь о браке, дорогой друг, убедись, что это сам Бог устроил твой брак, так как это единственная гарантия для успешного и счастливого брака. Бог привел жену к человеку. Это значит, что сам Бог одобряет брак. Это значит, что брак входит в его план для человека. А если это Божий план, то нет сомнений в том, что это хороший план. Обратили ли вы внимание, что брак был одобрен Богом с самого начала, еще до грехопадения человека, еще до того, как грех вошел в мир? Это очень важный факт. В наше время есть люди, которые утверждают, что нет необходимости для вступления в брак. Если мужчина и женщина любят друг друга, то все в порядке. Они могут жить вместе. Брак, говорят они, это человеческая выдумка, устаревшая традиция. А на самом деле, нужен ли брак? Бог говорит, что да, нужен. Но разве недостаточно только любить друг друга и жить вместе? Если были когда-либо действительно любящие друг друга люди, то это были Адам и Ева. Они были безгрешны. Не было у них эгоизма и еще других недостатков. Но имейте в виду, что все это было до того, как грех вошел в мир. И тем не менее, Бог дал Адаму и Еве повеление жениться, и Он сам сочетал их браком. Нет, брак – это не устаревшая выдумка. Брак был придуман не человеком. Это Бог учредил его и сделал фундаментом человеческих взаимоотношений. Не будем же забывать, что в Божьем плане брак удивительно хорошо задуман. Адам полностью воспринял Божье решение и признал его исключительно хорошим. Это видно из реакции Адама, когда Бог привел Еву к нему. Адам воскликнул: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Слова Адама в том виде, как они переведены на русский язык, не совсем точно отражают тот восторг и радость, которые пережил он в момент, когда Бог привел к нему жену. В русском переводе, как мы уже прочитали, Адам сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Здесь слово, переведенное частицей «вот», в еврейском подлиннике имеет значение восклицания «Ура!». Адам увидел Еву, и первое слово, произнесенное его устами и записанное в Библии, это «Ура!». Адам понял, что Бог имеет для него чудесный план, и радостно признал, что проблему его одиночества Бог разрешил замечательным образом. Ура! Да, дорогие друзья, нам также следует благодарить Господа за то, что Он учредил брак. Когда молодые люди сочетаются в браке, то часть христианской брачной церемонии состоит в том, что священник или пастор дает наставление новобрачным. Он напоминает им, чтобы они любили друг друга, заботились друг о друге и так далее. Боюсь, что большинство пар, вступающих в брак, слишком нервничает в такой момент, чтобы суметь извлечь пользу из небольшого наставления пастора. Однако было бы очень полезно, чтобы вступающие в брак слушали внимательно и затем следовали этим добрым советам. Когда Бог сочетал Адама и Еву браком, Он также сказал небольшую речь. Основные пункты этой речи записаны во второй главе книги Бытие. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И далее в 25 стихе этой же главы мы читаем: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». В этих двух стихах дается описание супружеских отношений в том виде, в каком планировал их Бог. Тут важно понять, что этот план был не только для брака Адама и Евы. Из чего это видно? Из первых же слов Божьих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». А у Адама и Евы не было ни матери, ни отца, чтобы их оставить. Следовательно, эти инструкции касаются всех людей последующих поколений, вступающих в брак. Но рассмотрим теперь первый принцип брака, а именно, человек должен оставить отца и мать свою. Мы назовем этот принцип отделением. Это вполне определенное эмоциональное и физическое отделение. Вступлению в брак должно предшествовать отделение. Когда молодые люди вступают в брак, как мужчина, так и женщина, не могут по-прежнему зависеть от родителей. Теперь они имеют новые обязанности и новый вид взаимоотношений, который важнее взаимоотношений с родителями. Быть может, покажется отрицательным тот факт, что инструкция о браке начинается с подобного указания. Но это не так. Господь применяет этот метод, потому что взаимоотношения между мужем и женой должны стать основой человеческих взаимоотношений, и они важнее связи между родителями и детьми. Кроме того, брак постоянен, тогда как отношения типа родители-дети часто временны. Супружеские взаимоотношения предшествуют всем остальным видам человеческих взаимоотношений. Оставить отца и мать – часто болезненный процесс, как для детей, так и для родителей. Однако это вполне осознанная необходимость. Бог говорит, что этот шаг является фундаментом успешного и счастливого брака. Оставив отца и мать, человек должен прилепиться к своей жене. Это второй принцип брака – прилепиться к своей жене. Этот принцип мы можем назвать постоянством. Смысл этого принципа заключается в постоянной, прочной связи между супругами. Давайте я проиллюстрирую. Я думаю, что все вы знакомы с клеем, удачно названным «чудо-клеем». Он клеит до того прочно, что несколько капель клея, попавших между пальцами, могут склеить их так сильно, что только скальпель хирурга способен разъединить их. Прочность брака должна быть похожа на такой чудо-клей. Брачные связи должны быть постоянными. В замысле брака Бог предусмотрел его прочность и постоянство. А раз постоянство – это Божье определение, то значит, так оно и должно быть. Божьи инструкции содержат еще и третий принцип брака. «И будут одна плоть». Это принцип единства. Единство состоит в том, когда две личности, и, быть может, резко отличающиеся друг от друга личности, хотят полностью, без остатка, разделить все, чем заполнена их жизнь. Единство – это способность вмешать друг друга. Это значит отдаваться полностью, слушать со вниманием, прощать от всего сердца. Установление брачного единства – это процесс, требующий усилий, как со стороны мужа, так и со стороны жены. Согласно Божьему замыслу, брак – это особая форма проявления единства между мужчиной и женщиной. Вторая глава книги Бытия заканчивается такими словами. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этот стих говорит о четвертом принципе – о физической близости. Физическая близость между мужчиной и женщиной, согласно Божьему замыслу, должна быть сохранена для брачной жизни и допустима только в браке. Подумайте, дорогие друзья, сколько жизней было испорчено от того, что юноши и девушки злоупотребляли Божьим даром физической близости еще до брака или вне брака. Обратите внимание на то, что принцип физической близости упоминается в Библии в последнюю очередь. Для этого есть хорошая причина. Если в брачной жизни не отведено достаточного места трем первым принципам, то есть отделению, постоянству и единству, то не может быть места и для четвертого принципа, то есть настоящей физической близости. Этот принцип является результатом правильного соблюдения трех предыдущих принципов. Согласно Божьему замыслу, физическая близость в браке должна быть без страха и стыда. Итак, дорогие друзья, подведем итог. Мы прочитали книгу Божьих инструкций для брачной жизни, по крайней мере, ее первые страницы. Я бы советовал вам снова перечитать первые главы книги Бытия и внимательно изучить принципы, о которых мы говорили в нашей сегодняшней беседе. Помни, дорогой брат и дорогая сестра, если ты хочешь, чтобы твой брак был счастливым, то начни с самого начала, то есть первым делом прочитай инструкции. Да поможет вам Господь быть последовательными, следовать Божьим инструкциям, и проявить мудрость в этом вопросе.